Глава 10. Да, вышел странный разговор с Люсией. Она почему-то решила, что мы во что-то с котом втянуты. Я даже пыталась ее убедить, что человеку без магии довольно сложно что-либо делать в замке. Но Люсия мне не поверила. Видно было по ее взгляду, что особо она в таком не заинтересована. Ну и заодно я попросила Люсию не делать выбросы в коридоре со мной на одном этаже. А та важно вскинула голову и сказала, что только ей такое решать. Вот только на это мой кот зашипел, а его глаза вспыхнули зеленым свечением. В общем, всем видом показал, что ему не понравилось. Люсия даже отпрянула, заметив реакцию кота. Что ж, хотя бы мне стало яснее, что случилось. Был король, пропал король, а Эдуард занял трон. Я тяжело вздохнула. А меня во что втянули? Собственно, этот вопрос я задала коту, но тот, как всегда, отмахнулся. Я же заметила, что если бы не рассказал он, то я все равно узнала бы от кого-то другого. Кот сказал, что ему плевать. На этом все и закончилось. Я тяжело вздохнула. Ну ведь можно все рассказать. Я же уже не собиралась его предавать или бежать к королю и все рассказывать. Особенно после того, что сделал король, и помня все его испытания. Кстати, о последних. Эрика пришла и сообщила, что король решил продолжить испытания на отборе невест. И всех нас опять собрали в главном зале. «Лучше бы, конечно, сначала понять, как твоя божественная магия работает», — сказал Мэтью на это. Эрика стояла в комнате. «Ну, в целом, думаю, у нас есть время разобраться с ней после испытания», — сказала я. «Магия?» — переспросила Эрика. «Она помогала мне надевать платье на испытание, длинное, с небольшим декольте. Пальцы служанки замерли над завязками платья. Да, у Люсии Боржи был выброс магии. Она тут весь коридор взрывала», — ответила я. «И, так сказать, у меня проснулась магия, которая смогла меня защитить». «Серьезно?» — спросила Эрика. «Я сам видел», — отозвался кот. «Божественная магия богини Эуны». «Как-никак, король Эдуард вызвал отбор невест божественной», — ответила Эрика. «Потому неудивительно, каждая из участниц помечена ее магией». «Надо учитывать, что пометка на Лере была не настоящая», — вставил Мэтью. «Ох», — выдохнула Эрика, — «тогда понятно. Если магия появилась, то ее надо развивать. Я могу обучить». «Это ладно», — сказал кот. «Но вы уже уходите». Я кивнула, помнила, что король запретил мне присутствовать где-либо с котом. Так что при очередной встрече с королем мне придется полагаться на саму себя. Но с мыслью о том, что у меня есть магия, было куда спокойней. «Я присмотрю за Лерой», — сказала Эрика. Я с благодарностью посмотрела на служанку. Она у меня подобрее, чем служанка у Люсии Буржи. «И что ты сможешь сделать, если король запретил помогать?» — спросил кот. Мне показалось, или в его словах прозвучала ревность. «Могу, если что, прикрыть как-нибудь», — вставила Эрика. Я тяжело вздохнула. А до этого она точно так же прикрывала прошлого короля. Но вопрос не решилась задать вслух. Но какое-то чувство, что все могло пойти не по плану, было. «Ладно», — ответил кот. «И еще», — продолжила Эрика. Она внезапно замялась, опустила глаза в пол. «Что такое?» — спросил Мэтью. «Из замка выслали некоторых слуг, а еще пропала Делли. Но думаю, что она сбежала», — сказала Эрика. «И в темницу уже с начала отбора только люди короля ходят». На этом Мэтью вмиг поднял голову. «А кто такая Делли?» — спросила я, обращаясь к Эрике. «Моя ученица», — пояснила она. «Я за нее волнуюсь. Она мне как дочь». Эрика сжала руки в кулаки. «Может, она сбежала с теми слугами?» — спросил кот. «Она бы предупредила», — сказала Эрика. «Я боюсь, что он мог ее в ту темницу сослать». «И что там такого?» — лениво спросил Мэтью. «Раз туда король всех решил сослать». «Вот и я не знаю», — ответила Эрика. «Но она может быть там». Мэтью посмотрел на Эрику своими зелеными глазищами. «Ладно, я схожу в подземелье». Сердце кольнуло. «А если поймают?» — спросила я. «Меня и так не особо жалуют, что я своего кота отпускаю везде». «Ну а что мне стоит, как коту выбраться из комнаты?» — спросил Мэтью. «У нас шкаф вместо двери и окно на проветривании. У меня куча возможностей сбежать». Я тяжело вздохнула и подошла к коту. Мы встретились взглядами. «Только осторожно». «Не боись», — ответил он. «Я справлюсь». «Я боюсь, как бы не справились с тобой», — призналась я. Мэтью смотрел мне в глаза. «Не беспокойся. Если что-то пойдет не так...» Он повернулся к Эрике. «Выведешь ее из замка и отправишь в лес». Я округлила глаза. «Ничего себе!» «Что?» «Ведьма тебя отправит в твой мир», — ответил кот. Я нервно сглотнула. «А сделка?» — спросила я. «Ну, что ж поделать?» — ответил кот. «Я буду предельно осторожен». Я кивнула, и мы с Эрикой отправились в зал.